Фиц, вы попали не в ту, в какую надо, и не осознавали этого до того момента, когда обнаружили, что в кровати есть кроме вас еще кто-то. Ошибка легко объяснима и вполне простительная, но позвольте мне закончить историю злоключения моего отца. Ганс подошел к последней двери и прислушался. Ни звука. В конце концов Ганс решился, он начал осторожно поворачивать ручку, а когда услышал легкий щелчок освободившегося язычка, медленно со страхом приоткрыл дверь. Сквозь медленно расширяющуюся щель его глазам предстало ужасающее зрелище. Полковник, вернее, труп полковника, лежал на полу лицом вверх, из его груди прямо вверх торчала его собственная шпага. Лиза сидела на краю своей кровати, ее руки и ночная рубашка были обильно измазаны кровью. Эта картина не нуждалась в пояснениях. Смысл произошедшего был ясен без слов. Защищая себя от поползновений полковника, Лиза была вынуждена повернуть против него его же собственное оружие. — Граф, да ты никак вознамерился убить меня в этой своей байке. Это попахивает предательством. — Пфиц, ну это же отнюдь не ваша история, но история моего отца. Будь это ваша история, все могло бы повернуться совсем иначе. Когда Ганс открывал эту дверь, что бы вы ожидали там увидеть? Полковника в объятиях Лизы? Или вы предпочли бы, чтобы полковник лежал на этой кровати один, спал без задних ног, а оказавшийся лунатичкой Лиза разгуливал бы где-нибудь по крыше? Или вы ожидали увидеть Лизу одну, а полковник вышел бы со все тем же намерением облегчиться во двор, оказался бы в самой гуще завязавшегося там сражения и продемонстрировал нам чудеса доблести? Граф, любая из этих историй была бы предпочтительней прискорбной и бесславной смерти полковника. Фиц, но ни одна из них не была бы историей моего отца, а потому дозвольте мне дорассказать ее вам. Ганс и Лиза так и смотрели на окровавленное тело полковника, пока их не вывел из оцепенения громкий, нетерпеливый стук. Внизу кто-то барабанил во входную дверь. Затем стали слышны голоса, оравшие что-то на незнакомом языке. Это были вражеские солдаты. Ганс вошел, наконец, в спальню Лизы и прикрыл за собой дверь. Затем, проявив, как это часто бывает с людьми, попавшими в критические обстоятельства, совершенно неожиданную силу и присутствие духа, он перетащил тело полковника к двери, чтобы хоть немного затруднить врагам проникновение в комнату, где им с Лизой оставалось только одно — возносить Господу Богу молитвы о своем спасении. Тем временем входная дверь была взломана. Снизу доносились звуки падающих, разбивающихся вещей, ну, как обычно то и бывает, когда мародеры обшаривают дом в поисках поживы. Вражеские солдаты были вдребезги пьяны и непомерно горды своей неожиданной победой. Затем послышался громкий, быстро приближающийся топот, обутые в тяжелые сапоги люди поднимались по лестнице. Старой женщине, спавшей за стенкой, было уж ничем не помочь. Лизе же Гансу оставалось одно — залезть под кровать, ибо никакого иного укрытия в комнате не было. Кровать была тяжелая, с деревянной рамой, поперек которой были натянуты крепкие веревки, на которых покоился плотный из конского волоса матрас. Однако места под рамой было так мало, что они едва сумели туда втиснуться, причем узость кровати вынудила Ганса лечь на Лизу, бок о бок они там просто не помещались. Едва успели Ганс с Лизой спрятаться, как один из солдат начал толкаться в двери. Не добившись успеха, он громким криком подозвал на помощь своих дружков. Совместными усилиями они открыли дверь, отодвинув ею безжизненное тело полковника, ворвались в комнату и дружно загоготали, увидев, что мешало им сделать это раньше. Будь вражеские солдаты потрезвее, сохрани хоть какую-то способность к логическим рассуждениям, они бы, несомненно, догадались, что присутствие с закрытой дверью этой жалкой фигуры неизбежно предполагает присутствие там же убийцы, ибо иных, кроме этой двери, у Лизиной комнаты не было. Однако такая мысль даже не пришла солдатам в голову. Возможно, они решили, что полковник сам напоролся на свою шпагу или попросту были настолько пьяны, что вообще ни о чем не думали. Они оттащили труп вниз. Печально этот спуск сопровождался стуком полковничьих сапог, волочащихся по ступенькам, и оставили валяться во дворе.